Глава первая. У кого учиться трейдингу? Ошибка выжившего. Вы слышали про ошибку выжившего? Это когда учишься на опыте победителей вместо того, чтобы обратиться к опыту неудачников. Тех, у кого не получилось, всегда больше. Все они потерпели поражение, потому что каждый по-своему ошибся, и что-то пошло не так. Если изучить их опыт, то можно понять, чего не нужно делать, чтобы не стать сбитым летчиком. Во время Второй мировой войны английские ученые изучали повреждения бомбардировщиков, дабы укрепить проблемные места. Возвратившиеся на базу самолеты имели множественные повреждения на крыльях и хвосте. Было решено укрепить именно эти зоны. От бесполезной, если не опасной, инициативы уберег венгерский математик Абрахам Вальд. Он заметил, что самолеты с такими повреждениями все же вернулись домой, в отличие от тех, которые получили повреждения в моторы, топливный бак или кабину. А значит, дополнительно защищать надо зоны, в которых не отмечено повреждений. Это самый распространенный пример ошибки выжившего. У многих на слуху истории о доброте дельфинов, основанные на рассказах выживших пловцов, которых животные толкали к берегу. Но мало кто знает о том, что млекопитающие нередко утаскивали утопающих в обратном направлении, обрекая на верную гибель. Примечание. Я еще и ошибку выигравшего обозначил бы. Все мы любим читать рассказы о последующей несчастной судьбе выигравших в лотерее миллионы. Создается впечатление, что каждого такого везунчика ждет крах, семейный драма, алкоголизм, потеря близких и друзей. А может, все дело в том, что обратные, то есть оптимистичные случаи, неинтересны читателям, да и их героям ни к чему, поэтому они предпочитают помалкивать. Конец примечания. Книги наподобие «Как я и Баффет зарабатываем на бирже» также страдают ошибкой выжившего. Объективным фактом в них является лишь то, что автор, будем верить, и Баффет не разорились пока. Так, может быть, попробовать познакомиться с тем, как мы теряем на бирже, чтобы для начала поменьше терять. Где же найти тех битых, которые поведают о том, как их били? Ведь большинство из них не вернулись из боя. А если и вернулись, то настолько изувеченными, что им не до мемуаров и не до предостережения, идущим по этому пути. А рынок может бить, и притом очень больно. А с другой стороны, ведь мы приходим в трейдинг, чтобы зарабатывать. Выходит, и учиться надо тому, как это делать. Разве нет? Зачем, типа, учиться тому, как не терять? Возьмем, к примеру, бразильских футболистов. Они забивают столько, сколько захотят и сколько нужно. Может, и нам надо просто зарабатывать больше, чем мы теряем? При этом желательно учиться у тех, кто зарабатывает много и очень много. Ведь даже если мы поймем и запомним лишь часть того, что знают самые лучшие, то и этого нам будет уже достаточно для того, чтобы быть в плюсе. И чем больше зарабатывает тот, у кого мы собираемся учиться, тем меньшего процента его опыта нам хватит, чтобы быть успешными. Но так ли это? Ваша задача — научиться плавать и проплыть до острова с лимоновым садом, а не догнать Майкла Фелпса. Примечание. «Лимоновый сад» — отсылка к песне «Страна лимония» группы «Дюна». Майкл Фелпс — американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. Конец примечания. Какой может быть кроль, брас или баттерфляй на уровне хотя бы кандидата в мастера спорта для новичка, который только шапочку и плавки натянул, то бишь счет открыл у брокера и первые 30 тысяч туда забросил? Сначала он должен понять, хочет ли он вообще плавать, или же ему надо на велосипеде по горам нарезать сотни километров. Ну так что, поговорим о том, как плавают или крутят педали другие. Может, чему-то и научимся еще на берегу, не залезая в воду, не зная броду. Итак, чему и у кого можно научиться? Начнем с «у кого». Сапер ошибается, а системщик обучает один раз. Я бы с большим удовольствием вел и зарабатывал на семинарах, но как? Я не смогу продать эти семинары большому количеству людей, потому что продаются семинары «сделай 25% в месяц вечером после работы за 15 минут». А свой инструментарий я дать не могу. Это будет меня убивать. Александр Жаворонков. Ник Феникс, нижнее подчеркивание, FX. Смотрите сайт infomag.ru. Есть такое дело. Стоит научить кого-то торговой системе, как спустя время неизбежно услышишь. «Адью, учитель! Мы все поняли и записали. Встретимся в стакане». Примечание. Стакан котировок, рыночный стакан или стакан цен. Отражение заявок рынка на продажу и покупку активов в режиме реального времени. Конец примечания. И вот великолепный скальпер Rocky Beat так решил себя позиционировать. «Я тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути, дать пинка, когда потребуется». Подробнее в блоге на сайте smartdefislab.ru. Примечание. Скальпер – участник биржевых торгов, использующий для получения прибыли торговую стратегию, основанную на совершении большого количества краткосрочных спекулятивных операций. Конец примечания. Аналогично действуют Белофиоре, Радченко & Co. и многие проб-компании. Примечание. Проб-трейдинг отличается от других типов работы компаний на финансовых рынках тем, что торговля в данном случае ведется исключительно на собственные средства фирмы и ее сотрудников, а не на деньги клиентов. Конец примечания. Да, тренер-мотиватор – это хорошо, даже здорово. Среди обучающих трейдингу многие позиционируют себя именно так, не подвергая сомнению великолепные трейдерские и тренерские качества Rocky Beat'а. Все же не могу не отметить по отношению к остальным мотиваторам, что быть ими не только приятно, но еще и весьма выгодно. Ведь мотивация – дело трудно формализуемое и верифицируемое. То есть плохо проверяемое здесь и сейчас на подлинность и эффективность результатов. И потому мотивировать можно вечно, даже при достаточно сомнительной действенности. Кстати, не только мотивировать, но и обучать интуитивному, то есть несистемному трейдингу можно бесконечно. Как познавать Вселенную, ибо интуитивный трейдинг такой же, как каждый из нас, а каждый из нас как своя Вселенная. В отличие, например, от системной торговли, в которой торговую систему можно отдать лишь раз и навсегда. Учить системной торговле невозможно, не отдав саму торговую систему, ибо если она не подлежит разборке и не разобрана, а потом снова не собрана и не передана ученикам в полном работающем комплекте со всеми плюсами, минусами и тонкостями, это не система, а наваленная куча элементов, ни разу не убеждающая, как и, главное, почему ей нужно дисциплинированно следовать. А после передачи системы ты больше не нужен как учитель и создатель. К тебе не будут ездить по 5 раз на семинары и тренинги. Даже если платить уже не надо, и даже если чай с печенюшками будет бесплатным. После передачи системы у тебя увеличивается не число учеников, а число конкурентов. Да и какой тренинг может быть у системщика? Хорошая система сама по себе идеальный тренер, так как включает в себя и фактор психологии торгующего. В общем, печалька. С точки зрения продаж обучения, ведь систему передавать нельзя. Но можно передать системность, то есть показать, как системностью гармонизировать себя и свой трейдинг. И обосновать, зачем нужна системность и как создаются системы, чтобы слушатель не встал на грядку учителя, а вскапал свою. А может быть, есть смысл ставить учеников на предыдущую грядку, то есть передавать ученикам предыдущую версию системы? Но если признаться, что сам юзаешь другой, более продвинутый вариант, то ученики резонно будут сомневаться, не лажу ли им подсовывает учитель, раз сам ее больше не применяет. А ведь трейдинг с его стохастичностью результатов – крайне токсичная среда для гармонии трейдера и системы. Сомнения разъедают его уверенность в действиях, особенно на стадии первичного познания и усвоения. Так что передавать предыдущую версию системы можно, но вот прививаться у последователей она будет куда хуже, чем хотелось бы ученикам. Что хорошо для автора, конкурентов меньше, и не очень для последователей. В любом случае, в ходе обучения приходится в основном отвечать на второй любимый вопрос учеников. Как придумать свою торговую систему, ну или стратегию? Есть простой ответ. Накатить должно. А накатит или нет, неизвестно. Мне вот накатило 3 раза за первые 8 лет трейдинга на фоне очень большой боли. а потом уже не накатывало. Так, слегка, только временами подкатывало для текущей оптимизации торговой системы, как, например, во время крайнего конкурса LCI. Примечание. LCI – лучший частный инвестор, ежегодный конкурс трейдеров, проводимый на российском фондовом рынке Московской биржей. Конец примечания. Накатывает обычно на фоне затяжной полосы неудач. Но сначала должен накопиться необходимый массив данных и опыта, образоваться, так сказать, почва, взрыхлив в которую можно будет бросить семена для торговой системы. А семена – это разного рода идеи, которые мы черпаем из наблюдения и изучения графиков, индикаторов, динамики своего счета, чтения форумов, статей, книг. Дмитрий Иванович Менделеев свою знаменитую периодическую таблицу тоже не по собственному желанию придумал. Осенило. И далеко не каждый химик дотягивает до гения. У кого-то как-то не задалось. Ну и что? Химичат себе во все тяжкие, гонят чего-то по чужим инструкциям и технологиям и не парятся. Так что можно и к чужим стратегиям подключиться, а не изобретать велосипед. Тем более, что все равно руль в одну сторону, а колеса зачастую в другую. Ведь трейдинг, как мы уже знаем, в основном стохастичен, то есть без жесткой предопределенности конкретных результатов от конкретных действий. Ездить на таком велосипеде научить практически невозможно. Но невозможно и научить плавать по инструкциям, хотя в плавании зависимость результата от действий куда выше. Научить по инструкциям нельзя, но научиться плавать можно, и даже без писанных инструкций. Для этого для начала надо прыгнуть в воду, а там уже как пойдет. Получается не у всех, даже после толчка в воду. Некоторых сразу же сводят судороги от страха. Но кое-кто все-таки хочет сначала научиться плавать на берегу по инструкциям и семинарам, а потом уже, разобравшись, совсем досконально, плавненько опускаться в бассейн. Помимо того, что нет четких однозначных инструкций в трейдинге, так еще и психология у каждого своя, с которой надо построить и наладить гармонию. А еще опыт, капитал и фаза рынка бывают разные. И нужна гармония между тем, что у тебя творится в голове, кошельке и сердце. Между твоим капиталом и тем, что происходит по ту сторону экрана. Показать пример построения своей гармонии учитель может, но дать четкую и однозначную инструкцию построения такой гармонии другим – нет. Создание гармонии начинается только самим учеником. Хотя и пример построения гармонии не так уж и мало, ибо дает ответ на тот самый первый излюбленный вопрос новичка. А зарабатывать трейдингом вообще можно? Ну и на второй. Вот бы хоть краешком глаза взглянуть, как же успешные трейдеры торгуют. Что переживают? Ну или хотя бы неуспешные, но честные. У Вестникова есть варианты обучения более публичные, и есть весьма приватные и индивидуальные, на которые Вестникова уговаривать надо. И не так просто уговорить, мало у кого получается. Индивидуальный, эксклюзивный, только для вас, с большой скидкой, работает само. Стыдно должно быть, Вестников. Ванута. Наоборот, Иван, индивидуальный с очень большой наценкой. Практически неподъемный. И знаешь, почему не стыдно? Подробности в блоге на сайте smartdefislab.ru. Потому что я системщик, и в обучении могу передать не цикл интуитивных сказок, стримов и тренингов, а могу передать лишь свою рабочую торговую систему, жестко алгоритмизированную и поддающуюся роботизации и масштабированию. А ее передаешь раз и навсегда, и создаешь себе еще одного реального конкурента, работающего на той же площадке. Примечание. Стрим – последовательность видео или аудио, получаемое пользователем методом потоковой передачи данных. Также это сленговое название прямых трансляций на видеохостингах. Конец примечания. Один наш опытный коллега как-то высказался, что предпочитает обучать тех, у кого много ума, но мало денег. Думаю, что он несколько слукавил. Признаюсь честно, я вот предпочитаю обучать тех, у кого ума меньше, нежели денег. Причем желательно, чтобы и денег у ученика было не настолько много, чтобы он мог нанять еще и умников, которых направит ко мне на обучение. Ибо тогда вырастет и мой риск, и его шанс на успех копирования этими умниками моей системы. Ибо чем больше ученик готов заплатить за обучение, то есть мою торговую систему, тем больше для меня риск того, что он сможет ее успешно использовать, автоматизировать и масштабировать. Растет его шанс, в случае успеха, отбирать, помимо прочих, деньги и у меня. И поэтому перед учителем-системщиком всегда есть внутренний шлагбаум, не позволяющий сказать ученикам все откровенно, искренне и до конца, эффективного и мощного конца, переводящего обучаемого на качественно новый уровень системного трейдинга. Шлагбаум, не разрешающий переступить за ту черту, тот горизонт событий, как у черной дыры, переход за которую перебрасывает обучаемого в другую реальность. Раз и навсегда без возможности возврата обратно в интуитивный, бессистемный трейдинг, делая его системщиком, вооруженным твоей системой. Особенно осторожен системщик на онлайн-семинарах, когда круг учеников становится неограниченным и неконтролируемым. И может многократно вырасти, размножаясь в интернете. На семинарах, в офисе гуру и смелее, и раскрепощеннее. И глаза слушателей, скептические или восторженные, заставляют лектора раскрываться и проговариваться. Магия животного общения, однако, поднимающий шлагбаум и покровы из секретов успешного системного трейдинга. Тренер-алкоголик? Запишемся? Знаю человека, который круто торговал, и его торговая система продолжает работать, но сам он не может торговать в силу посторонних причин, в том числе психологических, не связанных непосредственно с трейдингом. Ему дадите право преподавания. С просторов трейдерского рунета. А если главный фактор успеха или краха в трейдинге – умение совладать с собой, со своими слабостями и бесами? И если трейдеру это не по силам, что проявляется в его нечемпионских результатах трейдинга, то как он научится владать с собой других? Позволю себе рискованную аналогию, что для трейдинга в качестве примера больше подходит не спорт, а спирт. А точнее, психологические проблемы с ним связанные. И избавление от психологических проблем или хотя бы их смягчение – это основа будущего успеха. Итак, возьмем общество анонимных алкоголиков. Ничего так было бы, если бы анонимных алкоголиков курировал, ну или как там называется, спонсировал, то бишь стал ментором и старшим товарищем. Ханурик, часто под мухой, но умеющий учить других, как совладать с собой и завязать с этим пагубным пристрастием. Чем бы он мотивировал? Может быть, своим неприглядным образом оттолкнул бы кое-кого от злоупотребления, но скорее вовлек бы своего подопечного все в то же болото страстей. Мое мнение таково. Обучающий трейдингу, перефразируя классика, чемпионом может и не быть, но быть успешным трейдером обязан. Ибо успешность – признак того, что трейдер нашел для себя гармонию личности, капитала и рынка, а значит, есть шанс, что он и вам может оказаться в этом полезным. Даже если утверждают, что они учат завязывать, алкоголики могут научить лишь пить, равно как сливающие трейдеры могут научить лишь сливать. Хотя в порядке исключения, наверное, можно учиться и у сливающего учителя. Но при этом надо не столько пытаться делать противоположным образом, чем учит он, сколько обращать внимание на те места, на которые он не обращает и которые не разбирает подробно. И еще надо, чтобы он был сливающим на том временном интервале, который интересует вас. И быть уверенным, что он с вами достаточно искренен и откровенен. А то, может, он деньги сливает отчаянно только последние полгода, а вы – долгосрочный инвестор или, наоборот, отчаянный скальпер. В результате знания того, как и почему он сливает, не даст вам метода заработка на вашем таймфрейме. Однако уразуметь, на какие места не обращает внимания учитель, и понять, насколько он откровенен, можно лишь тогда, когда у вас уже есть достаточный опыт. То есть, когда вам уже и учителя-то, по сути, не нужны. Так что, скорее всего, учиться придется на собственном опыте. Гуру учит вас, как правильно себя вести на рынке. Это все равно, что запрягать телегу впереди лошади. Если знать повадки рыбы, то каждый сам сможет придумать способ ее вынуть из пруда. Тем более, что магазинов с удочками кругом, видимо-невидимо. с просторов трейдерского рунета. Не факт. Успешный трейдинг – это гармония понимания рынка, психологии трейдера и управления капиталом. Для аналогии можно сравнить охотника с доктором биологических наук. Не всякий ученый муж – первоклассный охотник. Знать повадки животных – это хорошо, но правильно вести себя на охоте куда значимее для успешной охоты, да и для того, чтобы живым оттуда вернуться, особенно если зверь такой же крупный и опасный, как рынок. Я вот как раз считаю, что тот, кто пытается учить трейдингу других, в первую очередь должен показать, как можно обуздать, а еще лучше гармонизировать себя и свою психологию с трейдингом, в том числе, чтобы не сносило крышу. Не обуздав себя, нельзя учить других этому искусству. Можно нести убытки, точнее, нельзя их не нести, когда рынок находится в неблагоприятной для вас фазе, но при этом вы должны быть достаточно гармоничны со своей торговой системой, чтобы вашу психику рынок не разорвал, как тузик грелку. Смешно, когда кто-то говорит, что вот мой метод трейдинга классный, но я сам не рублю на нем, так как не могу совладать со своей психологией. Все, если твой метод не обуздал тебя, значит, это блеф, а не метод. Обуздание можно достигать психологическими практиками, медитациями, интеллектуальными находками, роботами, системностью в торговле и прочее. Но по-любому, чтобы этому учить, этим надо овладеть. Нельзя вот так просто сказать: «Я вас научу гармонизировать себя и трейдинг, хотя сам живу в раздрае и нервной раскоряке, поэтому и не зарабатываю». Может случиться, что методы гармонизации не подойдут ученику, но учитель должен иметь их в арсенале, а значит, иметь положительный результат на своем таймфрейме. А то получится, как если бы, протестировав стратегию и имея отрицательный результат, предлагать другим попробовать ее на живых деньгах, заявляя, что у того, кто пробует, она обязательно заработает, если он, правда, справится с какими-то своими тараканами. В гуру должно быть все прекрасно, и обувь, и часы, и ремень. В царское время были широко распространены рекомендательные письма. Сейчас этот метод затух из-за того, что слово «ничего» не стало стоить. Есть стандартные методы оценивать смердов. Это обувь, костюм, часы. В беседе можно выяснить, как часто у смерда отпуск и где он его проводит. Подробности в блоге на smartdefislab.ru. Примечание «смерд» – шутливое обращение этого участника сообщества трейдеров Smart Lab к коллегам. Конец примечания. А на какой машине он ездит, где отдыхает и как живет? Интересно, как живет гуру трейдинга, хоть внешность и обманчива, но его прикид не вселяет веры в его компетентности зарабатывания именно рынком. Герчик хоть в костюмчике, рубашечке. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Однажды я тоже попал на вводный семинар по трейдингу. В какой-то момент у ведущего молодого парня, конечно же, спросили: «А сколько вы сами зарабатываете, раз решились учить других? Хороши ли сами в трейдинге?» Он ответил примерно так, как сказал наш коллега: «А вы посмотрите на мои туфли, теперь на мои часы и, наконец, на мой ремень. Есть еще вопросы о моем доходе?» Участники, довольные ответом, а именно тем, что они попали к крутому гуру с реальным доходом, расцвели улыбками и надеждами, сопроводив слова юного гуру аплодисментами. Но я не очень хорошо разбираюсь в дорогих туфлях, ремнях и часах. Точнее, разбираюсь плохо. Может быть, поэтому у меня возник вопрос. Ну, а так как я считал себя в тот момент успешным трейдером, то я не постеснялся его задать. Если у вас торговые стратегии очень доходные, но при этом не достигли предела капиталоемкости, то зачем эти имиджевые траты? Мы же не бизнесмены и не менеджеры, которым важен дресс-код. Разве результаты будут хуже, если сидеть за компом в майке-алкоголичке и трениках? Если гуру делает, предположим, 20% баффетовских в год чистыми и имеет возможность полностью рефинансировать прибыль, то есть не тратить ее на престижные аксессуары, то из сегодняшнего его 1 миллиона через год станет 1,2 миллиона. Через 2 года 1,44 миллиона. Через 3 – 1,728 миллиона. А через 10 лет – больше 6 миллионов. А если это будут не 20%, а 50% годовых, то через 10 лет в итоге может быть почти 60 миллионов. Причем я в данном примере не указываю валюту и абстрагируюсь от инфляции. В данном случае принципиально важна общая экспоненциальная динамика волшебства сложных процентов. И важно то, что при достаточно высокой доходности волшебство сложных процентов делает трейдера максимально заинтересованным в рефинансировании прибыли. Но если гуру уже нарубил столько капусты, что больше не помещается в торговый терминал и может себе позволить дорогие статусные вещи, то тогда зачем семинарить за плату? Вот только не надо принимать на веру слова про то, что «обучая других, обучаешься сам, систематизируя свои знания и опыт». «Обучая других», работаешь на выход, то есть и мозг, и нервная система, и органы коммуникации заняты передачей информации слушателям, а не ее анализом или синтезом. Хуже того, когда готовишься учить других, приходится подстраиваться под аудиторию, а она в нашем деле, за исключением конференций равных, сильно уступает по уровню погружения в предмет, и потому приходится и самому понижать планку материала до уровня обучаемых. При этом скорее возникает риск того, что начинаешь сам считать себя учителем, который все знает. Хотя да, обучать бывает приятно, ибо учитель в это время делает то, что любит каждый, хвастается своими успехами и достижениями, истинными или надуманными, а слушатели ему за это иногда аплодируют, а некоторым даже платят. В общем, трейдингу дорогие аксессуары не помогают, а вот около рынку вполне, о чем нам любезно напомнил Тимофей Мартынов. «Здорово, чувак, сегодня я хочу тебе кое-что объяснить. Смотри сюда. В обезьянник поставили хитрое устройство. Туда клали банан. Обезьяны не могли достать банан. Не знали, как. Брали обезьяну послабее и обучали ее тому, как доставать банан из устройства. Позже обученную обезьяну впускали в эту клетку с сородичами. Она доставала банан, а другие обезьяны просто брали и отнимали у нее фрукт. Ну, и зачем напрягать мозг, когда просто можно применить силу? Тогда решили взять обезьяну альфа-самца из этой клетки и обучить его. Альфа-самец доставал свой банан и жрал его, а другие обезьяны даже близко не подходили, понимая, что вполне могут получить люлей. Тогда они начинали наблюдать за доминантной обезьяной и учиться всему у нее. Мы не хотим учиться у тех, кто слабее. Мы хотим учиться у тех, кто круче нас. Братиш, очень напоминает мне кое-что. Один. Во-первых, всякий околорыночник стремится к напускной демонстрации своей доминанты. Обезьяны не хотят учиться у слабых. Обезьяны хотят учиться у тех, кто сильнее их. Доминанта притягивает. Кстати, частенько обезьяны учатся не самому мастерству, а тому, что надо учить других обезьян. Два. Во-вторых, глупая обезьяна... А вот что во-вторых, или подумайте сами, или милости просим в блог на сайте smart-lab.ru. Это наш с Тимофеем первый совместный урок трейдинга. Как выбрать учителя? А может быть, как уговорить взять в ученики? В условиях всеобъемлющего рынка покупателя мы считаем нормальным, что тот, кому платят деньги за услугу, ищет того, кто ему заплатит. И потенциальные ученики ждут, чтобы их как минимум двое учителей звали, а трое маркетологов уговаривали. Но это верно до какой-то степени. На начальном базисе азов и букв, а на более глубоком уровне уже ученику должно повести, или он должен привести весомые аргументы учителю, чтобы тот поделился с ним крохами своего сакрального знания. За деньги или бесплатно. Нужно поймать ту фазу развития трейдера-учителя, когда тому может быть интересно или внутренне необходимо делиться знаниями. Древние греки считали человека до 20 лет учеником, с 20 до 40 – воином, с 40 до 50 – чиновником, с 50 до 60 – философом, ну а дальше – мудрецом, видимо, вплоть до наступления у некоторых маразма. Трейдер постоянно и весьма быстро меняется. И то, что казалось ему в первый год трейдинга глупостью, на второй год кажется откровением, а на пятый уже банальностью. А на седьмом году он уже думает, какая же все это ерунда. Однако уже подозревает, что и все сегодняшние размышления, надежды, ошибки, разочарования, успехи будут еще через пару-тройку лет восприняты так же, как и те, каковыми казались в первый год трейдинга. Если взять за основу хронологию древних греков, то до 3 лет – трейдер, ученик, от 3 до 6 – воин, с 7 до 9 лет – чиновник, типа трейдер-системщик, с 9 до 11 – философ, ну а дальше – мудрец. Ну а мудрость, помимо прочего, это исследование тому, что кто говорит, тот не знает, а кто знает, не говорит. И вот тут вам должно повести встретить трейдера, который уже достаточно знает, но все еще продолжает немного говорить. Может быть, вам повезет, и он как раз будет во временной просадке, и с расстройства или нежелания лезть в депозит согласится передать крупицу своего опыта и знания. Но вопрос в том, согласитесь ли вы на это в данный момент? Или засомневаетесь и фыркнете? Фи, он какой-то весь убыточный. Помню, как в свое время, в 2005 году, так на 2-м-3-м трейдинге думал. Вот бы просто постоять за спиной или посидеть рядом с реально зарабатывающим трейдером. И вообще хотя бы знать точно, что такие есть. То есть, вроде бы я готов был пройти обучение, насколько помню. Но сейчас я уже понимаю свой психотип личности, не склонный к обучению в режиме учитель-ученик. Я все же больше ученый, чем учащийся. Больше исследователь, чем последователь. Но это я знаю сейчас. А что я знал и мнил о себе тогда, когда был новичком, уже и не вспомню. И как я собирался определять, что стою за спиной реально зарабатывающего трейдера, тоже не представляю. Так, может быть, пора уже и помолчать? Как сказал Генрих Гейне, мудрые люди обдумывают свои мысли, глупые провозглашают их. Хорошо сказал. Однако удерживает от молчания то, что Гейне-то свою мысль все же провозгласил, а не молча обдумал, оставив при себе. Все намного проще, чем кажется. Отбросите шаблоны, начнете думать самостоятельно и войдете в те самые 5% трейдеров, которые зарабатывают себе на жизнь за счет рынка. Вы даже представить себе не можете, как это на самом деле несложно. Я это нашел и нашел самостоятельно. С какого перепугу я должен этим делиться? Захочешь найти свое, найдешь сам. Если говорю «это возможно», значит так оно и есть. Попробуй, напряги извилины, может и у тебя что путное выйдет. Суть успешного трейдинга проста. Вам нужно иметь в арсенале возможность зарабатывать на любом рынке. С просторов трейдерского рунета. Ага, совсем простая суть. Та самая простота, которая хуже воровства. Полезнее этого тезиса только... Да надо просто открыть графики, сесть и внимательно смотреть на них до одурения, и все увидишь сам, и все поймешь. Элементарно. Да ничего подобного. Сколько я не открывал после таких советов, то, куда советовали смотреть, ничего не видел и не понимал. Но зато осознавал, что советчики легко и непринужденно дали мне понять, что я полный дурак. Поэтому, уважаемые советчики, внимательного смотрения в графике. Будьте добры. Или давайте внятное пояснение, куда и как смотреть и что разглядывать. Или не давайте таких советов вовсе. Иначе вы смахиваете на ведущих передач, кабельных каналов с ребусами-шарадами и призами за их разгадывание. Те милые девушки тоже сердиты и с досадой в голосе нас убеждают, что все очень просто, надо лишь напрячь извилины. Но они-то хотя бы реально простенькие ребусы предлагают, а не назвать слово из 10 букв, указывая на алфавит с присказкой. Все элементарно, все буквы для этого слова здесь есть, я просто жду вашего правильного ответа. А если бы игрокам в «что, где, когда» выносили черный ящик, а голос господина ведущего комментировал: «Я знаю, что в этом ящике, сам понял. И вы теперь напрягите извилины сами и скажите, что в нем». Каково? Не думаю, что такая подача вопроса вызвало бы благожелательный отклик у собравшихся за столом игроков. Друзья, если вы не готовы дать подсказки о том направлении, в котором нам искать, то вам следует ожидать, что мы вас направим в то направление, куда вам идти. И не надо нас лечить, что все очень-очень просто. По-разному все бывает. На охоте лучше перебдеть, чем недобдеть. Можно и нужно ли говорить новичкам сложные, неприятные и непривычные вещи? Может быть, лучше ограничиться доступными в понимании, простыми в исполнении, легкими в соблюдении рассказами? Ведь у новичка нет нашего опыта и дисциплины. Вообще-то мы ходим не в тир пострелять, а выходим на охоту на диких, опасных и кровожадных сущностей – денежные знаки. В тире можно безопасно и весело попробовать выбить игрушку, в том числе и закрыв оба глаза, или в обнимку с девушкой. И игрушка в тире не выбьет нам в ответ наш глаз. А вот в трейдинге бывает по-разному. Иногда мы охотники, но нередко становимся добычей. И как перед охотой на медведя и кабана, все же лучше настраивать новичка быть максимально собранным и дисциплинированным, даже, может быть, и слегка перепуганным, так и в трейдинге все же лучше перестраховаться. По-моему, пусть уж лучше новичок заплатит за испуг учителю, чем его, непуганного, обдерет рынок, как медведь липку. Или хотя бы пусть напуганный заранее учителем ученик обделается, пардон, на охоте чуть раньше, чем услышит мерзкий визг маржин-кола или почувствует тяжелые лапы залипания в убыточной позе и успеет рвануть от них раньше, чем другие охотники. Может, от того, что мне уже приходилось ощущать вблизи зловонной хищной пасти монстров рынка, и я тешу себя надеждой, что мне удастся предупредить кого-то о том, насколько страшны и опасны они бывают. При этом я не стану категорически отговаривать людей от охоты. Я же сам охотник. А какое я имею право предполагать, что охота удел только крутых, типа меня, и не удел таких лузеров и слабаков, как другие? Так что пусть пробуют, но будут при этом слегка напуганными. Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения. Закон Мерфи. Излагать ли простые, понятные всем, доступные в понимании и легкие в исполнении, но неправильные техники трейдинга? Мой ответ – заманчиво, но нет. Вводить ли новичков в зону дискомфорта и хотя бы в общих чертах обрисовывать сложные, непонятные, противоречащие обыденному сознанию и опыту картины трейдинга? Говорить ли о запутанных, неочевидных, психологически тяжелых в исполнении, требующих дисциплины и полной самоотдачи, но работающих технологиях и методиках, причем таких, которые новичок сможет понять и принять лишь в малой дозе от предлагаемого автором? Ведь у них разные психоинтеллектуальные потенциалы и опыт. Мои ответы — троекратное «да». Ну, меня естественным образом настораживает, когда что-то хвалят те, кто в этом пока не разбирается, и тем более те, у кого это не получается. Если таким товарищам нравится то, что им говорят на вебинарах, семинарах, то вполне возможно, что им говорят вещи, если не вредные, то как минимум бесполезные, но зато приятные и понятные. Кстати, если у вас не получается в трейдинге, когда вы делаете что-то приятное и кажущееся вам разумным, то попробуйте делать наоборот, а именно то, что кажется неразумным, и то, что делать неприятно. Наш жизненный опыт показывает, что обучаться вроде бы эффективнее и быстрее у тех, кто попроще и поближе по уровню к слушателям. Такому учителю памятнее или ближе чужие детские вопросы и затруднения, а значит, он легче с ними разбирается. Типа пацаны во дворе тоже эффективнее и быстрее школьных учителей обучали. Однако, чему они обучали? Всегда ли тому, что оказывалось и было нужно? Каков шанс стать успешным трейдером? Как говорит Герчик на семинарах, только 2-5% из вас будут зарабатывать деньги. Это факт. И именно этот факт как раз является свидетельством случайности результатов любого обучения. Закономерность — это когда больше 75%. Представьте себе, если бы в учебном заведении у учителя результативность обучения была 2-5%. Уверен, что он был бы немедленно уволен. Подробнее в блоге на smartdefislab.ru. А если под результатом обучения понимать сокращение времени, осознание того, является ли трейдинг подходящим делом для учеников? Если самостоятельно они будут биться над трейдерским ремеслом несколько лет, заплатив рынку в разы больше, а после обучения уже через полгода поймут, что трейдинг – это не их дело, и им здесь нечего ловить. Можно ли это считать положительным результатом обучения? Стоит ли за эту экономию времени, сил и денег заплатить даже при итоговом, вроде бы отрицательном, голом денежном сальдо? А тем более, если все же удастся проскочить в эти самые 2-5% успешных трейдеров, да еще и с экономией времени, стоит ли делать ставку на такое обучение? Даже курс для начинающих, вроде введения в профессию и ознакомления с базовыми принципами, от реального живого трейдера может быть полезным. В частности, во избежание совсем уж очевидных ошибок для опытных, но фатальных для желторотиков. Хотя экономия времени – это тоже не так уж и мало, и потому, может быть, стоит отдать немного денег учителю, чтобы быстрее убедиться в верности слов Александра Элдера. Трейдинг – самый тяжелый способ зарабатывать легкие деньги. Пока не обучишься, не поймешь, хорош ли этот курс и принесет ли действительно пользу. Вот замутил бы кто-нибудь такой сайт, где есть все гуру, с их предложениями по обучению, самое главное, отзывами, которые нельзя стереть. Но такое, думаю, невозможно. Ник Татарин 30. Подробнее в блоге на сайт smartdefislab.ru. Татарин 30. Пока не сможешь доверить ключи и пароли от всех своих торговых счетов, причем прибыльных, тому, кто был твоим учеником, не поймешь, хорош ли ты как учитель. Я, кстати, смог доверить, хотя он уже давно мастер, а не подмастерье, и я очень ему благодарен. И ник его трейдерскому рнету хорошо известен. Я даже его аватарку использовал многократно в этой книге. Сегодня в условиях огромного множества всяких видео, вебинаров, обзоров, аналитики разных специалистов, трейдеров и семинарщиков, даже опытному трейдеру не всегда понятно, пургу гонит очередной сенсей или есть в информации хоть талика пользы. А уж новичку и вовсе не разобраться, поэтому обучение даже основам желательно получать от реально зарабатывающего трейдера. При таком раскладе, цитата, «хороший трейдер-семинарист, если не избавит вас от убытков, то хотя бы избавит от плохого трейдера-семинариста». Конец цитаты Вестников. Ну и ускорит время понимания того, делали этой всей вашей жизни. А вот учиться этому делу – это уж персональное решение ученика. Ведь трейдингу нельзя научить, но трейдингу можно научиться. Но, разумеется, надо, чтобы учитель был честным и честно показал свой путь. Или хотя бы часть его, которую счел нужным и возможным показать. Ибо компетентный, но нечестный – это, возможно, хуже, чем некомпетентный, но искренний. И вот поэтому я и признался, что в этой книге я не рассказываю, как сам зарабатываю, зато рассказываю, как теряю сам и теряют другие. Да, этого знать недостаточно, чтобы зарабатывать, но достаточно, чтобы меньше терять. Не исключаю, что кто-то из слушателей при этом подумает. Не надо мне ездить по ушам, рассказывая, как и почему я теряю. Я и сам прекрасно знаю, как и почему. Потому что совершаю ошибки, нарушаю дисциплину и не учитываю некоторые моменты, которые надо было учесть. Я с этим и сам разберусь, если вы мне подскажете, как выработать для меня верную стратегию. Находить инструменты и точки для покупки и для продажи. Но ведь мы, трейдеры, работаем с вероятностями. И итоговый результат обучения не в том, чтобы стопроцентно зарабатывать на любых таймфреймах и инструментах, а в том, чтобы вероятность и степень успешности стали выше. Другой вопрос – соотношение затрат и результата. Эффективными ли окажутся расходы на обучение? Точно это можно узнать только, как говорим мы, трейдеры, после закрытия сделки. В данном случае – завершение трейдинга учеником. То есть итоги подводит не завершение учебы и не начало трейдинга, и даже не сальдо счета за месяц, полгода или год. Итоги подводит общий финиш гонки. После окончательного сальдирования плюсов и минусов. Долго? А мы, трейдеры, не должны спешить. Это второй урок трейдинга. Успешность учителя в успехах его учеников? Вообще-то об учителе судят по его ученикам, поэтому назвался груздем, полезай в кузов. Прибыльно он торгует или нет, и вообще, торгует ли, какая разница? Успешных учеников в студию. Ник Владимир из блога на сайте smart-lab.ru. Но существует парадокс. Успешные ученики не признают и не должны признавать учителя таковым. Дело в том, что учитель тогда преуспел в своем мастерстве, когда ученик превзошел его. Трейдинга это касается не в последнюю очередь. Ведь чему обычно учит учитель в трейдинге? Тому, что ученик должен сам найти и пройти свой тяжкий путь. Да, свой путь учитель тоже показывает, но вряд ли силком тащит на него учеников. Ибо сам он стал трейдером, найдя и пройдя свой путь. Так вот, когда ученики находят и проходят свой путь, то с какого перепугу они должны нахваливать учителя? Ведь это их путь, и они сами его прошли, протащив весь груз на своих плечах. Поэтому мне представляются неверными требования представить успешных учеников как доказательство успешности учителя. Нет. Если они считают себя учениками, значит, они еще не прошли до конца свой ученический путь. Но если прошли, то они уже не ученики, и тяжесть вынесенного ими груза заставила уже забыть заслуги учителя. Ну, а роль учителя? Она сводится к тому, чтобы показать, как он искал, нашел и шел по своему пути. И вот тут и конкурс LCI, и Common, и рейтинг биржи. Все в дело годится. Примечание. Common.ru – социальная сеть, созданная компанией Finam для своих клиентов. На ее сервисе автоследование есть статистика и динамика реальных счетов трейдеров. Рейтинг управляющих. Сервис Московской биржи, отражающий публичные результаты управления капиталом трейдеров и управляющих портфелями. Конец примечаний. Ибо это все показатели того, что учитель идет, что у него есть свой путь, и желательно, чтобы это был путь к успеху. Но если и за 3 месяца LCI этого успеха не видно, то это, возможно, не свидетельствует о неуспешности учителя как трейдера, а говорит о том, что правда пути – в наличии на нем не только лепестков роз, но и шипов. И эти шипы занимают изрядные по продолжительности и ширине участки трассы. Кстати, анализируя результаты LCI, надо учитывать, что задачи участников могут быть разными. У тех, кто предполагает выйти в публичное пространство с обучением, привлечением клиентов, поиском работы в индустрии, эти задачи могут диктовать максимальные риски, дающие шанс сорвать джекпот. Джекпот не только в биржевом доходе, но и в плане позиционирования себя как гуру-чемпиона. И эти задачи заставляют многих стартовать с минимальных сумм, задействовать усреднение и выходить на максимальные плечи. Ну а потом публично досадовать на психологический фактор в случае неудачи. Примечание. Плечи. Кредитное маржинальное плечо показывает, во сколько раз открытая трейдингом позиция превышает размер его торгового счета. Конец примечания. Хотя, казалось бы, какие могут быть психологические проблемы у опытного трейдера? Подключить обычный рабочий счет и работать в обычном режиме, вообще не заглядывая на статистику LCI. Но когда задаешься целью именно публично разогнать счет, то тогда да, риски ставятся запредельные, методы применяются экстремальные, и результаты получаются экстраординарные. Если ты пришел за навыком, то этот навык учитель тебе должен поставить? Тут однозначно результат должен быть в виде выработанного практического навыка. Верно же? Из блога на сайте smart-lab.ru. Скорее нет, чем да. Трейдинг – не столько метод, сколько путь выработки методов. Меня некоторые коллеги полушутя называют адовым системщиком, зная, насколько я уперт и непоколебим в следовании своей торговой системе. И я также системно пытался передать систему нескольким ученикам, но надолго им их системности обычно не хватало. Люди начинают подстраивать систему под себя, да и я не стою на месте в настройках системы и сочетании ее элементов и связей. В результате через полгода мы настолько расходимся с учениками, что понимаем друг друга только чисто методологически. Все конкретные заморочки и фенечки реализуются уже по-разному. Иными словами, ученики перестают быть учениками и выходят на свой путь, которым и идут дальше, вырабатывая собственные навыки. И тот, кто прошел свое обучение до конца, вполне резонно считает: «Я сам вычерпал свою бочку трейдерского лиха до дна, а учитель мне мой депозит не компенсировал и не гарантировал, тогда коли я должен считать его учителем?» Те, кто умеет торговать и зарабатывать в реальности мало вкусного, отдают другим. Они обладают тем, что невозможно передать и донести ни в одном уроке. Ученики не смогут и не поймут, а это опыт, и его не продашь. Продать можно только рассказ об опыте или платье. Девочка Buy Sell из блога на сайте smart-lab.ru. Понимаешь, девочка, чтобы машиной управлять, надо тоже самому научиться нажимать педали и крутить руль. Сколько ни смотри, как это делает другой, но садишься за руль и обретаешь свою манеру вождения. И пока не получишь свою порцию царапин и происшествий на дороге, более-менее приемлемо водить не будешь. Но водитель-инструктор может и должен ускорить процесс освоения нелегкого водительского мастерства, предупредить об опасностях и рисках, но и в двух словах рассказать о применении правил, которыми руководствуются другие водители. Шумахером же становится каждый сам по себе. Кого я возьму в ученики? На каком-то этапе нашего трейдерского пути уже не учитель привлекает, завлекает и уговаривает учеников, а напротив, ученик должен завлечь и уговорить учителя. Проиллюстрирую одним из моих топиков на Smart Lab. Сбер в тот момент стоил 180 рублей и внушительно и достаточно долго рос перед этим. Итак, сейчас сотни, если не тысячи трейдеров стоят в шорте Сбера. 90% из них думает: «Ну вот какой же я был идиот! Зачем я шортил его по 100, 110, 120, 130, 140? Почему я не подготовился тщательно? Почему я не учел то-то и то-то? Куда я спешил? Зачем так рано усреднялся? Ведь надо было шортить по 150, 160, 170, 180». Кто бы мне подсказал, кто бы меня этому научил? Все эти коллеги находятся в плену заблуждения, что надо делать то, что делал, и что кажется разумным и является приятным. А шортить растущие инструменты впрямь нереально приятно. Но только подходить к делу надо типа еще более продуманно, тщательно и внимательно, с учетом всех обстоятельств и с более верными оценками. И с новыми глубокими знаниями, которым не грех и обучиться. Так вот, я таких соискателей знаний в ученики не возьму. А вот если кто-то завтра утром встанет и не просто закроет свой многомесячный, многодневный, убыточный шорт Сбера, но при этом еще и перевернется в значимый лонг, вот того я в ученики возьму. Ибо он готов. Он понял главное, а именно то, что приписывают великому Альберту Эйнштейну. «Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат. Невозможно решить проблему на том же уровне, где она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». «Да, взять-то я такого трейдера в ученики возьму, но вот нужен ли я ему?» Ведь свой главный урок он уже получил и усвоил. Урок того, что надо не упорствовать в своих заблуждениях, а следует уметь признавать свою неправоту, ибо рынок всегда прав, а трейдер отнюдь. О пропах бесплатно обучающих трейдеров. После прочтения книги Майкла Белофиоре «Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга» и ознакомление с другой информацией в интернете про его проб-компанию, я так и не смог понять, на чем зарабатывают эти крутые парни. По описанию Майкла, их компания работает на том, что они сначала обучают, зачастую бесплатно, а потом оставляют в команде лучших, предоставляя им деньги для трейдинга, но забирая у них часть прибыли за предоставленные деньги, офис, сопровождение. Причем есть более-менее постоянный костяк команды и есть протекающая через него струя новичков. То есть в среде крепкой команды приблизительно из 20 человек постоянно снуют, мельтешат и меняются еще несколько десятков людей, которые в 90% случаев не способны к трейдингу. А те, кто способен, порой привносят в команду интриги, скандалы, утечки. А какой сакральный смысл в этом потоке? Если у них некоторые отличные трейдеры в офисе много дней подряд рубят бабло без убытков, и если у них отличные методики обучения, то куда деваются их успешные сотрудники? И почему поток новичков через них течет, не переставая и не задерживаясь, если такие классные учителя и такой классный коллектив, да еще и деньги для работы даются? Зачем бесплатно убивать на новичков свое время, силы и деньги, если они не приносят свой кэш? И которые, к тому же, после обучения, получения опыта, встав на ноги на деньгах, проб компании еще и уходят с полученным опытом. Почему не работать с имеющейся командой, а вместо этого лезть на ТВ с рекламой, писать книгу с миллионными тиражами и прочими разными способами плодить себе будущих конкурентов? А еще меня ставило в тупик сомнение. Неужели то, чему учат в пропах, так плохо формализуемо и масштабируемо, что на смену уходящим обязательно нужны потоки свежих голов и рук для реализации того, чему учат? Неужели нельзя соорудить роботов, например? Разве выстроить успешный интуитивный трейдинг дешевле и проще, чем алгоритмизировать те стратегии, которым учат? Или живая психология торгующих в пропах помогает лучше работать, а не мешает, как у большинства свободных от пропов трейдерских трудящихся? Или все-таки Майк и другие пропщики нам что-то не договаривают? Ну а позже нашел, что они все-таки берут каких-то $5000 за обучение. А потом и часть биржевой комиссии падает. И плата за торговый терминал есть, то есть та же комиссия, но вид сбоку. Иногда слушатели по итогам курсов мне говорили: «У нас такое ощущение, что мы после обучения знаем меньше, чем знали до. Это в порядке вещей или деньги на ветер?» Это норма. Представьте себе круг ваших знаний. Его окружность — это восприятие вами незнаемого. По мере расширения круга знаний увеличивается и его окружность, то есть граница незнаемого. После курсов вы увеличили круг знаний и одновременно расширили представление о пока не познанном вами. Теперь вы знаете, что почти ничего не знаете, а до обучения думали, что знаете почти все. Так что надеюсь, что после ознакомления с первой главой, если у вас и не будет ощущения, что круг вашего знания стал больше, то хотя бы появится ощущение того, что окружность вашего незнания выросла. Вы сейчас ощущаете себя находящимся вот в этой яме страданий? Значит, вы не зря ознакомились с первой главой. Кстати, я-то себя считаю стоящим над этой ямой справа, типа эксперт, хотя с высоты рынка и более изощренных и квалифицированных трейдеров, да и авторов книг, я, возможно, стою на вершине слева. И при этом я не сильно расстроюсь, если после каждой главы вы снова будете чувствовать себя находящимся в такой яме. Это будет означать, что вы еще что-то узнали. Это будет ваша тренировка перед теми оврагами, в которых вы будете неоднократно оказываться по мере практического трейдинга и познания его и себя. И надеюсь, что это будут только ямы и овраги, а не пропасти, и выбираться из них вы будете так же успешно, как мы сейчас переходим к следующей главе.